Елена Белобра. Ночная прогулка Львов. «Добрый вечер», — сказала ночь, присаживаясь на купол собора. «Доброй ночи», — ответил вечер. Он завернулся в свой пунцовый плащ с оторочкой из грозовых туч и полетел на запад, чтобы сменить день на суточной вахте. Город нырнул в омут темноты, затаился как сом, и задремал. В черноту открытых окон, осторожно отодвигая шторы, вплыла ночная прохлада. «Баю-баю-бай, ноченька идет», — запела ночь свою колыбельную песню. Она пела и плела особенный венок. Фиалки — счастливые сны, ромашки — надежды, лилии — забота и нежность, незабудки — добрые слова. У ночи длинные черные косы, в них поблескивают звездочки-бусины, агатовое ожерелье и еще серебряные сережки — подарок лунного человека. Все маленькие пташки спрятались под ее черно-синим плащом, расшитым золотыми и серебряными нитками. Убаюканные колыбельной, они смотрели желтые сны о южных пшеничных полях. Когда венок был закончен, ночь вплела в него длинные-предлинные ленты. Цвета печального вздоха, цвета удачного дня, цвета звенящего луга. Лент было такое множество, что венок накрыл собой весь город. И, наконец, с него, будто бабочки с цветка, в город слетели сны. Они заговорили, запели, зашуршали одеждами, заскрипели колесами повозок. И от этого шума на крыльце старого дома проснулись два белых каменных льва. «Ты слышишь, Тибальд? Сны прилетели. Значит, мы можем идти на прогулку», — сказал Рамуальд, прислушиваясь к ночным звукам. Тибальд сладко зевнул и потянулся. «Ну, давай же, просыпайся», — торопил Рамуальд. Он кончиком хвоста пощекотал нос брата. Тибальд чихнул и окончательно стряхнул с себя сон. Неторопливо поднявшись, он размял лапы, потряс гривой и еще раз потянулся. «Ох, как лапы затекают, пока лежишь тут весь день», — посетовал Рамуальд. «Давай пробежимся скорей». «Я уже готов», — сказал Тибальд. И львы перепрыгнули живую изгородь и потрусили по дороге, освещаемой ночными фонарями. Сны были повсюду. Сначала львам встретилась цыганская повозка, потом журавлиная стая. Птицы чинно расхаживали по мостовой от тротуара к тротуару, кричали и стучали клювами о камни. «Где? Где?» — кричали они. «Голубая жемчужина! Где она? Кто ее нашел? Я не нашел. Куда она закатилась?» «Чего это они ищут?» — усмехнулся Рамуальд. «Сейчас я им задам». Он приготовился и прыгнул, делая вид, что хочет поймать одну птицу. Стая забеспокоилась и, шумно хлопая крыльями, поднялась в небо. «Сегодня нам повезло», — сказал довольный лев. «Вчера на этом месте была река, а плавать я не мастак». Они немного постояли, глядя вслед журавлям, и побежали дальше. В темноте Тибальд не заметил лужу и ступил в нее правой лапой. «Бррр, лужа!» — сказал он и стряхнул воду. «Я не бррр!» — обиженно сказала лужа. «Извини, но я намочил лапу». «Все так. Кто лапу намочит, кто ботинок. А ведь у меня прекрасная душа». «В самом деле?» — удивился Рамуальд. Он обошел вокруг лужи, понюхал ее, попробовал лапой. «Конечно. По-вашему, у лужи не может быть души? Загляните, и вы увидите во мне все звездное небо и луну». Львы сели возле лужи и посмотрели на отражение луны. «Но ведь она не твоя, — возразил Рамуальд. — Это луна в небе, а ты ее только отражаешь». «А ты что-нибудь отражаешь?» — спросила в свою очередь лужа. «Нет». Лев смутился. Ему даже стало немного досадно, что у него нет такой чудесной способности — отражать звезды. «А что ты отражаешь днем?» — спросил Тибальт. «А, много чего. Облака, птиц, воздушных змеев, прохожих, крыши домов. Во мне помещается весь мир. А видели бы вы, как я сверкаю, когда во мне отражается солнце?» «Наверное, это очень красиво», — мечтательно сказал Тибальт. «Должно быть, ты довольна своей жизнью». «Вполне, если бы только иногда мне не наступали в душу. Но я не обидчивая. Посмотрите, и вы увидите во мне свои отражения». Львы дружно наклонились над лужей. «Я вижу только черную тень», — сказал Рамуальд. «Две тени». «Это и есть вы. Если бы сейчас был день, вы могли бы разглядеть даже свои усы». «Вот это да! Значит, мы теперь часть тебя?» «В некотором смысле мы единое целое», — сказала лужа. «Хм, как я рад этому», — неожиданно признался Тибальт. «Никогда прежде я не видел своего отражения, пусть даже такого». «Да, ты очень красивая», — поддержал Рамуальд. «Благодарю», — тихо ответила лужа. «Ира! Ира!» Вдруг заскрипели грибные винты. На улицу один за другим из темноты выплыли два больших корабля. Они едва помещались между домами, но шли ровно и тихо, полтора этажа под килем. С палубы же не доносилось ни звука, не горела ни одна лампочка. Львы пытались разглядеть хоть что-то, но видели только черное днище, освещенное уличными фонарями. С бортов до самой земли свисали канаты и рваные сети с запутавшейся в них мелкой высохшей рыбешкой. В нос ударила смесь запахов водорослей и смазочных масел. Вот первый корабль оказался надо львами. Рамуальд даже прижался к земле. Ему показалось, что эта черная глыба вот-вот на него рухнет. И сделал он это весьма вовремя. Над его головой, едва касаясь кончиков ушей, прошла сеть. Не прижми он голову к лапам, она бы точно попала в петлю из сети. «Фу, рыбой пахнет», — проворчал он. «Это корабли, давно оставленные своими капитанами и матросами», — сказал Тибальт. «Какими одинокими они выглядят, правда?» «Правда, брат Тибальт. Кому, интересно, они снятся? Но я бы предпочел более приятный сон». «Это какой же?» «Ну, скажем, о бабочках». «Иро! Иро!» — скрипели винты. Поблескивая в полутьме, они походили на огромные круглые ножи, и вид у них был устрашающий. «Они ведь высоко, правда? До нас не достанут?» — забеспокоился Рамуальд. «Высоко», — подтвердил Тибальт, — «но все равно как-то не по себе. Давай убежим». Львы свернули на узкую боковую улочку и побежали, не оглядываясь, мимо закрытых дверей булочной, аптеки, книжного магазина, мимо трамвайной остановки, мимо ступенек вниз и ступенек наверх, мимо поворота к старой церкви, мимо вывески с совой, пока не прибежали на круглую площадь с фонтаном посередине. Возле фонтана стоял рыцарь в латах, совершенно неподвижно, так что невозможно было понять, живой он или это всего лишь статуя. Тибальт оглянулся с опаской, но, конечно же, корабли не гнались за львами. «Вы скрываетесь от кого-то?» — вдруг обратился к ним неподвижный рыцарь. «Вовсе нет», — ответил ему Рамуальд. «Мы просто решили пробежаться. Вот уж размял лапы, так размял», — добавил он тише, скорее для самого себя. «Ты живой?» — спросил рыцарь Тибальт. «Я сон, если вас это интересует. А вы?» «А мы весь день спим на крыльце возле дома, и только ночью можем прогуляться по городу. Мы ведь каменные львы». Рыцарь снял шлем и присел на бордюр фонтана. Львы сели возле него. Все равно идти им было некуда, к тому же они устали от пробежки. «А каково это — быть сном?» — полюбопытствовал Рамуальд. «Вроде бы совсем неплохо», — ответил рыцарь. «Только если ты кому-нибудь снишься». «Погоди, а разве можно быть сном и никому не сниться?» «Как оказалось, это возможно. Девушка, которой я должен был присниться, не спит. Она будет всю ночь готовиться к экзаменам. А значит, на рассвете я исчезну». «А если она все-таки уснет?» «Тогда я могу присниться ей и останусь в этом городе навсегда». «Сон, который никогда не приснится», — задумчиво сказал Тибальд. Рыцарь помолчал в знак унылого согласия. «Послушай, а что там, откуда ты приходишь? В стране снов?» «А, на самом деле ее не существует». «Не может быть», — сказали львы хором. «Клянусь, ее нет. Сегодняшние сны для города госпожа Ночь выдумала накануне вечером, а потом все свои выдумки она вплела в венок». «Ого-го! Богатая же у нее фантазия!» — воскликнул Рамуальд. «И такая странная!» «Ты это о чем?» «Зачем она выдумала эти большие корабли с ужасными железяками?» Рамуальд принял боевую позицию, готовый броситься в атаку и одержать победу над всеми грибными винтами. «А ты зачем сегодня бросился на цапель?» — спросил Тибальд. «Я хотел поиграть с ними. Это ведь хорошее оправдание». «Эх, если бы ночь могла заставить всех спать!» — грустно вздохнул рыцарь. Он говорил это сам себе, но в то же время ему не хотелось, чтобы львы забыли о нем, занятые своим разговором. «Эй, напрасно ты переживаешь. Приснись кому-нибудь другому», — предложил неунывающий Рамуальд. «Ведь никаких правил для снов не существует». «Это верно, не существует», — оживился рыцарь. Но тут Тибальд их перебил. «Смотрите, бабочки!» Из зеленого сумрака шелестящих деревьев вылетело полсотни бабочек, больших и маленьких, с яркими узорами на крыльях. Рамуальд подпрыгнул от радости. Он накрыл одну бабочку лапой, но она лопнула, как мыльный пузырь. Он прыгнул за другой, но и с ней случилось то же самое. Белый лев запрыгал точно кошка, которая ловит мух. «Ха-ха-ха!» — радовался он. «Да чего ж приятные сны бывают!» В это время в одном окошке зажегся свет, но этого никто не заметил. И даже когда в окне показалась голова девочки, этого тоже никто не заметил. «Можно и мне одну бабочку?» — сказала девочка. Рамуальд тотчас прыгнул на бордюр фонтана и замер, притворяясь, будто он обычный каменный лев. Рыцарь и Тибальд подняли головы и увидели в окне силуэт ребенка. «Ты почему не спишь?» — спросил Тибальд. «Мне не спится», — сказала девочка. «Напрасно. Посмотри, какие чудесные сны бывают». Но бабочек как не бывало. Девочка собралась заплакать, и Тибальд запрыгнул на подоконник. «Ты не боишься львов?» «Нет, я их никогда не видела. А второй лев меня не боится?» Тут Рамуальд не вытерпел. «Конечно нет. Ничего я не боюсь. Я просто лег отдохнуть». «А этот рыцарь настоящий?» «Это сон». «Чей?» «Ничей. Совершенно ничейный сон. Но ты спи. Я спою тебе колыбельную, и ты уснешь. Ходит сон возле окон, а дрема возле дома». «А на что похоже дрема?» «Не знаю», — озадачился Тибальд. «Эй, брат Рамуальд, ты не знаешь, на что похоже дрема?» «Откуда мне знать? Я ее никогда не видел». «Вот если я ее вижу, сразу засну», — пообещала девочка. «Ох-ох-ох», — вздохнул Тибальд. «Где же ее найти?» «Пожалуйста, лев, найди мне дрему». «Хорошо, мы пойдем ее искать. А ты, — сказал лев рыцарю, — пока нас нет, спой ей колыбельную песню». «Так ведь я не знаю ни одной». «А ты у ночи попроси», — — посоветовал Рамуальд. — Она-то их много, наверное, знает. И львы ушли искать дрему. Но это оказалось совсем непросто. Сами они никогда о ней не слышали, и кого бы ни приходилось спрашивать по пути, никто не знал, где ее найти. Наверное, потому что львам встречались совсем молодые сны, которым было несколько месяцев, а то и ночей от роду. «Слышал ли ты про дрему?» — спросили они седого, как лунь старика. «Никогда не слышал». «А ты не слышала?» — спросили у женщины с корзиной белья. «Нет, не слышала». «А вы, ночные кошки, не знаете, где найти дрему?» «Не знаем», — ответили кошки. Львы загрустили. «Неужели нам не улыбнется удача?» — сказал Рамуальд. «У меня лапы устали, и рассвет уже недалеко». «Тссс!» — шикнул Тибальд. «Слышишь, мурлычет кто-то». Они прошли еще немного, оглядываясь по сторонам и внимательно прислушиваясь. И вдруг увидели прямо перед собой свисающий откуда-то сверху длинный пушистый хвост. На балконе, паря над горшками с маргаритками, спал зверь. У зверя была блестящая серая шерстка, грива, как у льва, только синяя, с зелеными прядями и вплетенными в них васильками, белые усы и четыре крыла с красными и синими перьями. В лохматой гриве спали маленькие птички. «Надо его разбудить. А вдруг он разозлится?» «Все равно надо. Может быть, это дрема?» «Ну, давай будить». «Эй!» — тихонько позвал Тибальд. «Что ты за зверь? Может быть, ты дрема, которую мы ищем?» Зверь открыл один золотистый глаз, такой добрый, что даже на сердце потеплело. «Конечно, я дрема. А зачем вы меня искали?» «Есть маленькая девочка, которая не уснет, пока тебя не увидит». «Если услышит мою песню, сразу уснет», — сказала дрема и открыла второй глаз. «Показывайте мне дорогу». Она спрыгнула с балкона на мостовую и велела львам сесть ей на спину. На своих лапах им ее не догнать. Львы очень обрадовались, и потому что лапы у них устали, и потому что им еще никогда не приходилось летать над городом. Не успели они глазом моргнуть, как уже оказались на знакомой площади. Рыцарь сидел на подоконнике с книгой в руках и читал девочке сказки. «Хе-хе-хе-хей! Мы нашли дрему!» — радостно закричал Рамуальд. «Какая же она красивая!» — обрадовалась девочка. — А можно ее погладить? — Послушай песню и ложись спать, — сказала дрема. Она уселась на соседнем балконе и заиграла на свирели. Тибальд и Рамуальд чуть сами не заснули. Голова стала тяжелой, так на лапы и падает, и глаза сами собой закрываются. — Спросил сон у дремы. «А где мы будем ночевать? Где домик тепленький? Где малыш крохотный? Там мы будем ночевать и малышку колыхать». Под звуки чудесной музыки девочка уснула. «Вот мне и пора», — сказала дрема. «Спасибо тебе», — сказали львы. Дрема поднялась на своих четырех крыльях и поплыла над городом, наигрывая на свирели. «Ну, раз теперь девочка спит, мне нужно найти, кому бы присниться», — сказал рыцарь. «Зачем искать? Оставайся здесь, вот я и приснишься», — предложил Тибальд. «Именно», — подпрыгнул Рамуальд. «А это значит, мы снова тебя увидим когда-нибудь». «Прощайте, львы!» — рыцарь помахал им на прощание и остался сидеть на подоконнике, напевая колыбельную песенку.

никому невидимое в кроне старого каштана.